Thank you. Thank you. бар, курс взлета набираю, эшелон 70. Влево курс 070, набираю эшелон 090, Трансаэрат 159. Курс скорости, набираем эшелон 120, Трансаэрат 103. Купать, отрицать, эшелон 120. Набираем 130, подходом возрастной, купать, отрицать, спасибо. Влево курс 040, набираю эшелон 100 ровно. Трансаэр 107. Москва, подход, Трансаэр 202. Добрый вечер, разворачиваем на курс 320, снижаемся, эшелон 120. Добрый вечер. Курс 320, эшелон 120, команда Трансаэр 202. Скорость 200, снижаю, эшелон 090, полет 270. Трансаэр 202, можем на схему кило утратить? Принял, Трансаэр 202. Набираем эшелон 130 с подходом 131, запятая за спасибо, до свидания, Трансаэро 103. Эшелон 080, плюс 770. На текущий курс снижаюсь, эшелон 100, Трансаэро 270. Курс 330, плюс 770. На текущем набираю эшелон 120, Трансаэро 159. Нет, я 50, Трансаэро 256. Сейчас мы слоем. На курс 320, снижаем эшелон 070, 170. Курс 320, снижаем эшелон 090, Трансаэр 270. А на курсе 140 эшелон. 140 эшелон. Курс РУГЕЛ, набираем 130, 131,2. We'll be right back. Hope you like it.